новые сооружения не маскировались. Например, во Владимир-Волынском Уре из 97 боевых сооружений было обсыпано землей 5-7, остальные были фактически демаскированы. ВИШ, 1976 год, номер 5, страница 91. Если мой читатель будет пересекать советскую границу в районе Бреста, то пусть обратит внимание на серые бетонные коробки почти на самом берегу. Это доты южной оконечности Брестского Ура. Они не были обсыпаны землей тогда, так голыми стоят и по сей день. Раньше доты на линии Сталина строились тайно, вдали от границ, и противник не мог знать, где находятся укрепления, а где проходы между ними, да и есть ли вообще такие проходы. Теперь противник мог со своего берега не только видеть все строительство и точно знать, где находится укрепление, но мог с точностью выявить каждое отдельное сооружение и даже установить направление стрельбы для каждой амбразуры. На основе этого он мог определить всю систему огня. Зная направление секторов обстрела, противник мог выбрать непростреливаемые участки, пробраться к демаскированным дотам и заткнуть амбразуру мешками с песком, что, кстати, противник и сделал 22 июня 1941 года. Маршал Советского Союза Жуков свидетельствует: укрепленные районы строятся слишком близко от границы и имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе Белостокского выступа. Это позволяет противнику ударить из районов Бреста и Сувалки в тыл всей нашей Белостокской группировки. Кроме того, из-за небольшой глубины уры не могут долго продержаться, так как они насквозь простреливаются артиллерией. Воспоминания и размышления. Страница 194. Если противник может ударить из районов Бреста и Сувалки, то почему не использовать брошенные старые русские приграничные крепости Брест, Осовец, Гродно, Перемышль, Каунас? Каждая из этих крепостей по мощи не уступает Вердену. Каждая из этих крепостей, если ее включить в систему обороны советских войск, может превратиться в неприступный бастион, повышающий устойчивость всей системы обороны. Помимо старых крепостей, в этих же районах находились старые, не столь мощные укрепления, капониры, каждый на одну стрелковую роту. Толщина стен и перекрытий 3 метра фортификационного железобетона. Толщина 3 метра – это не очень много, согласен. Но ведь это лучше, чем ничего. Если толщина 3 метра не удовлетворяет, то ее можно нарастить. Итак, куда же смотрит ГВИУ, Главное военно-инженерное управление Красной Армии? Начальник ГВИУ предложил использовать старые русские приграничные крепости и создать зоны заграждений. Это предложение так никогда и не было принято. Ни к чему, мол. Старинов. Мины ждут своего часа. Страница 177. В феврале 1941 года должность начальника генерального штаба Красной Армии занял Жуков, величайший полководец 20 века. В нашем веке не было ни одного другого генерала или маршала, который находился бы на такой высоте и в то же время не имел ни одного военного поражения. Итак, великий Жуков, его величие уже доказано на Халхин-Голе, внезапным разгромом 6-й японской армии, принял на себя почти верховную военную власть. уж он-то наведет порядок на линии Молотова. Но нет, не спешите.